Глава 9. Три новых героя повести. Тут, наконец, я должен познакомить читателя с остальными героями моего повествования, притом сразу с тремя. Они назывались Арсений Дротов, Семен Сиволобчик и Степан Кухаренко. Два из них, вероятно, были великороссами. Они говорили на «а» и подстригались в кружок. Третий выворачивал мабут и хоть так же читал правду, но под вечер, когда все трое возвращались с работы, любил вспоминать про великого Тараса и вареники с сыром. Все трое работали на заводе «Динамо». 8 часов на заводе, когда словно оголтелые крутятся шкивы, визжат шестеренки и зубчатые колеса, и многопудовые маховики сотрясают стены, совершенно изматывают нервы. Но без 5:45 восторженно ревел заводской гудок, и Дротов обтирал об фартук напильник, снимал промасленную прозодежду, и у ворот над весенней лужей, у которой уже прохаживался чей-то петух, поджидал приятелей. Он был жилист и сух, усы его обвисали по-горьковски. Правое плечо, не от того ли, что правая рука 24-й год держала напильник, было выше левого. В обхождении он был прост и степенен, так как давно знал цену жизни и свое в ней место. В революцию из таких никогда не вырабатывались крикуны, а всегда дельные, незаменимые работники. Он 2 года дрался в Красной пехоте, отстоял екатеринославские заводы, ходил на Каховку и Сиваш, а когда маленько ослабонился, познакомился с политграмотой. Сидел над ней год, водя опрямевшим от напильника и курка пальцем. На Пименовской, в той ее оконечности, где упирается она в бывшую Сущевскую часть, 3 года назад растащили по бревнышку на топливо дом, и черный его обгорелый костяк долго торчал бы еще, как гнездо больных зубов, если бы товарищи Дротов, Сиволобчик и Кухаренко не задумали поселиться вместе и из потертых, скрошившихся кирпичей не попробовали заложить дом коммуну. Так новая жизнь началась с фундамента. Когда его выводили, земля была рыхла и податлива. Семена на заводе называли порохом за способность быстро загораться и столь же быстро остывать. «Товарищи!» — кричал он, вымахивая вперед подстреленную не то на Кубани, не то под Варшавой руку. «Вот оно!» Его белобрысый хохолок окончательно намокал. Вероятно, ему казалось, что он все еще командует ударным взводом. И потому, что бы он ни делал, все было ударным. Но так было 2 дня. Потом его энергия остывала или направлялась на другое. Дротов, молчаливый и уверенный, расчетливый в каждом движении, словно напильником он ворочал камни на годы, в таких случаях бывал для Семена самым необходимым человеком. Он умел поддерживать в нем остывающую энергию и направлять ее с большей для всей братвы выгодой. Если ко всему этому добавить чисто национальное упрямство Кухаренко, его линцу, но и его упорство в достижении поставленной цели, представляется совершенно ясным, что компания друзей обладала не только недостатками, но и некоторыми достоинствами. Притом недостатки, как водится, уравновешивались, достоинства, наоборот, складывались и в сумме представляли собой силу, достаточную, например, чтобы на развалинах растащенного на дровишке домика построить довольно сносный и удобный для жилья дом. А ведь известно, если из метлы вытаскивать по прутику, можно изломать всю метлу. А прутики вместе метлы не сломать. Если бы даже такое страшное учреждение, как домовой комитет, захотело это попробовать. В субботу Дротов по обыкновению поджидал своих друзей у фабричных ворот. Рабочие по привычке, хоть обыски и отменили, выходили гусем один за другим, у ворот толпились. На лужах весело кололось весеннее солнце, проезжие извозчики поливали грязью, словно коричневым липким веером. «Легче, черт! А ты рот не разевай! Раззява! Раззяв, не раззява! Здрасте, товарищ!» «Вы были на заседании завкома?» Обсуждался вопрос о мопре, мы порешили всем цехом. «Ваньку обязательно надо по боку, и это я вам доложу, такой карась!» «Да-с, чертеж весьма сложный». «И куда этот центр смотрит? Умов не приложим!» «Куды, куды прешь? Альзенками-то не зришь!» «Ой, товарищ Дуня, гляньте, Москва-река-те! Хошь, Семенков?» «А на гармошке сыграешь для тебя, что хошь!» «А я вам говорю, товарищ, что мораль рабочего класса, поскольку она уже выкристаллизировалась, вот дули, дули! Кенскенкин, тебе на Хапиловку! Ай, да с нами по пути!» «На улице, черт! Стыду у тебя нету!» «Итак, товарищи, мы говорили о мопре». «Банька, банька! Не тае, не тае! Который с паковочной! Где тебя черти носят? Иди сюда! Иду!» «Наша вам с кисточкой!» Подошли Сиволобчик и Кухаренко. Друзья, не торопящимся шагом людей, отработавших свое, пошли вверх по улице. Дротов сказал: «Я видел археолога вчера. Он сказал, что спуск назначен на субботу, сегодня вечером. Сегодня он покупает веревочные лестницы, к 9 просил собраться у лобного места». «Не страшно?» — спросил почему-то Сиволобчик. «Э, милый», — просто отвечал Дротов, — «нам ли бояться земли? Да и поздно об этом раздумывать. Итак, товарищи, не забыть. Мотыги, фонари, пару топоров. Хорошо бы отыскать хоть один лом. Мамочкин, товарищ Боб, да нас трое. Я думаю, справимся. Я бы сказал, мы должны справиться».